Пока они говорили, над домом проносились эскадрильи бомбардировщиков, держа курс на восток. Только сейчас они заметили это и умолкли, прислушиваясь к мощному реву реактивных моторов, чувствуя, как от него все сотрясается у них внутри. «Потерпите, Монтек. Вот будет война, и все наши гостиные сами собой умолкнут. Наша цивилизация несется к гибели. Отойдите в сторону, чтобы вас не задело колесом». «Но ведь кто-то должен быть наготове, чтобы строить, когда все рухнет». «Кто же? Те, кто может наизусть цитировать Мильтона? Кто может сказать, а я еще помню Софокла? Да и что они станут делать? Напоминать уцелевшим, что у человека есть также и хорошие стороны? Эти уцелевшие только о том и будут думать, как бы набрать камней да запустить ими друг в друга. Идите домой, Монтек. Ложитесь спать. Зачем тратить свои последние часы на то, чтобы кружиться по клетке и уверять себя, что ты не белка в колесе?» «Значит, вам уже все равно?» «Нет, мне не все равно. Мне до такой степени не все равно, что я прямо болен от этого». «И вы не хотите помочь мне?» «Спокойной ночи, спокойной ночи». Руки Монтега протянулись к Библии. Он сам удивился тому, что вдруг сделали его руки. «Хотели бы вы иметь эту книгу?» «Правую руку отдал бы за это», — сказал Фабер. Монтег стоял и ждал, что будут делать дальше его руки. И они, помимо его воли и желания, словно два живых существа, охваченных одним стремлением, стали вырывать страницы. Оторвали титульный лист, первую страницу, вторую. «Сумасшедший! Что вы делаете?» Фабер подскочил, как от удара. Он бросился к Монтегу, но тот отстранил его. Руки Монтега продолжали рвать книгу. Еще шесть страниц упали на пол. Монтег поднял их и на глазах у Фабера скомкал в руке. «Не надо! Прошу вас, не надо!» — воскликнул старик. «А кто мне помешает? Я пожарный, я могу сжечь вас!» Старик взглянул на него. «Вы этого не сделаете!» «Могу сделать, если захочу!» «Эта книга! Не рвите ее!» Фабер опустился на стул. Лицо его побелело, как полотно, губы дрожали. «Я устал. Не мучите меня. Чего вы хотите?» «Я хочу, чтобы вы научили меня». «Хорошо, хорошо». Монтег положил книгу. Руки его начали разглаживать смятые страницы. Старик устало следил за ним. Тряхнув головой, словно сбрасывая с себя оцепенение, Фабер спросил: «У вас есть деньги, Монтег?» «Есть. Немного. 400 или 500 долларов. Почему вы спрашиваете?» «Принесите мне. Я знаю человека, который полвека тому назад печатал газету нашего колледжа. Это было в тот самый год, когда, придя в аудиторию в начале нового семестра, я обнаружил, что на курс лекций по истории драмы от Эсхила до Юджина О'Нила записался всего один студент. Понимаете, впечатление было такое, будто прекрасная статуя изо льда тает у тебя на глазах под палящими лучами солнца. Я помню, как одна за другой умирали газеты, словно бабочки на огне. Никто не пытался их воскресить. Никто не жалел о них. И тогда, поняв, насколько будет спокойнее, если люди будут читать только о страстных поцелуях и жестоких драках, наше правительство подвело итог, призвав вас, пожиратели огня. Так вот, Монтег, у нас, стало быть, имеется безработный печатник. Мы можем отпечатать несколько книг и ждать, пока не начнется война, которая разрушит нынешний порядок вещей и даст нам нужный толчок. несколько бомб, и все эти родственники, обитающие в стенах гостиных, вся эта шутовская свора умолкнет навсегда. И в наступившей тишине, быть может, станет слышен наш шепот. Глаза обоих были устремлены на книгу, лежащую на столе. «Я пытался запомнить», — сказал Монтек. «Но черт, стоит отвести глаза, и я уже все забыл». «Господи, как бы мне хотелось поговорить с брандмейстером Битти. Он много читал, у него на все есть ответ, или так, по крайней мере, кажется. Голос у него как масло. Я только боюсь, что он уговорит меня, и я опять стану прежним. Ведь всего неделю назад, наполняя шланг керосином, я думал, черт возьми, да чего же здорово!» Старик кивнул головой. «Кто не созидает, должен разрушать. Это старо как мир, психология малолетних преступников». «Так вот, значит, кто я такой?» «В каждом из нас это есть». Монтек сделал несколько шагов к выходу. «Вы не можете как-нибудь мне помочь, когда я сегодня вечером буду разговаривать с брандмейстером Битти? Мне нужна поддержка. А то как бы мне не захлебнуться, когда он станет изливать на меня потоки своих речей?» Старик ничего не ответил и снова бросил беспокойный взгляд на дверь спальни. Монтек заметил это. «Ну так как же?» Старик глубоко вздохнул. Закрыв глаза и плотно сжав губы, он еще раз с усилием перевел дыхание. С его губ слетело имя Монтега. Наконец, повернувшись к Монтегу, он сказал: «Пойдемте. Я чуть было не позволил вам уйти. Я в самом деле трус и старый дурак». Он растворил дверь спальни. Следом за ним Монтек вошел в небольшую комнату, где стоял стол, заваленный инструментами, мотками тончайшей, как паутина, проволоки, крошечными пружинками, катушками, кристалликами. «Что это?» — спросил Монтек. «Свидетельство моей страшной трусости. Я столько лет жил один в этих стенах, наедине со своими мыслями. Возиться с электрическими приборами и радиоприемниками стало моей страстью. Именно эта трусость и в то же время мятежный дух, подспутно живший во мне, побудили меня изобрести вот это». Он взял со стола маленький металлический предмет зеленоватого цвета, напоминавший пулю небольшого калибра. «Откуда я взял на это средство, спросите вы? Ну, понятно, играл на бирже. Это ведь последнее пристанище для опасно мыслящих интеллигентов, оставшихся без работы. Играл на бирже, работал над этим изобретением и ждал. Полжизни просидел, трясясь от страха, все ждал, чтобы кто-нибудь заговорил со мной. Сам я не решался ни с кем заговаривать. Когда мы с вами сидели в парке и беседовали, помните? Я уже знал, что вы придете ко мне. Но с факелом ли пожарника, или за тем, чтобы протянуть мне руку дружбы, вот этого я не мог сказать наперед. И этот маленький аппарат был уже готов несколько месяцев тому назад. А все-таки я чуть было не позволил вам уйти. Вот какой я трус!» «Похож на радиоприемник-ракушку». «Но это больше, чем приемник. Мой аппарат слушает. Если вы вставите эту пульку в ухо, Монтек, я могу спокойно сидеть дома, греть в тепле свои напуганные старые кости и вместе с тем слушать и изучать мир пожарников, выискивать его слабые стороны, не подвергаясь при этом ни малейшему риску. Я буду как пчелиная матка, сидящая в своем улье, а вы будете рабочей пчелой, моим путешествующим ухом. Я мог бы иметь уши во всех концах города, среди самых различных людей. Я мог бы слушать и делать выводы. Если пчелы погибнут, меня это не коснется, я по-прежнему буду у себя дома в безопасности, буду переживать свой страх с максимумом комфорта и минимумом риска. Теперь вы видите, как мало я рискую в этой игре, какого презрения я достоин». Монтек вложил зеленую пульку в ухо. Старик тоже вложил в ухо такой же маленький металлический предмет и зашевелил губами. «Монтег!» Голос раздавался где-то в глубине мозга Монтега. «Я слышу вас!» Старик засмеялся. «Я вас тоже хорошо слышу!» Фабер говорил шепотом, но голос его отчетливо звучал в голове Монтега. «Когда придет время, идите на пожарную станцию. Я буду с вами. Мы вместе послушаем вашего брандмейстера. Может быть, он один из нас, кто знает. Я подскажу вам, что говорить. Мы славно его разыграем. Скажите, вы ненавидите меня сейчас за эту электронную штучку, да? Я выгоняю вас на улицу в темноту, а сам остаюсь за линией фронта. Мои уши будут слушать, а вам за это, может быть, снимут голову». «Каждый делает, что может», — ответил Монтег. Он вложил Библию в руки старика. «Берите. Я попробую отдать что-нибудь другое вместо нее. А завтра...» «Да, завтра я повидаюсь с безработным печатником. Хоть это-то я могу сделать». «Спокойной ночи, профессор». «Нет, спокойной эта ночь не будет. Но я все время буду с вами. Как назойливый комар, стану жужжать вам на ухо, как только понадоблюсь. И все же дай вам Бог спокойствия в эту ночь, Монтег, и удачи». Дверь растворилась и захлопнулась. Монтег снова был на темной улице и снова один на один с миром.